Глава 1. Алкогольная зависимость. Когда вы слышите слово «алкоголик», кого вы представляете? Это маргинал в плохо пахнущей грязной одежде, который собирает на бутылку у входа в магазин? Это запойный сосед за булдыга, который не просыхает годами? Я вас разочарую. С алкогольной зависимостью мы можем столкнуться везде. Пьют и не могут остановиться успешные юристы, талантливые певцы, среднестатистический офисный сотрудник, студенты и пожилые люди. При этом у алкоголизма нет пола. Попадают в зависимость и мужчины, и женщины. У меня была пациентка, бабушка, которая однажды на улице упала и сломала шейку бедра. В результате она оказалась на долгое время обездвижена и лишена возможности принимать привычные аптечные препараты. Выяснилось, что бабушка много лет лечилась валокордином и получила серьезную зависимость не только от спирта, который входит в его состав, но и от фенобарбитала. У нее развился алкогольный делирий. Алкогольный делирий возникает на второй-третьей стадии алкоголизма в период прекращения пьянства. Выражается бредом, обусловленным зрительными, слуховыми и/или тактильными галлюцинациями, сопровождается ознобом и повышением температуры. Галлюцинации обычно носят угрожающий характер. В народе такое состояние называют белочкой или белой горячкой. Иногда делирий заканчивается смертью. Так, в самый непростой момент, когда нужно лечить серьезную травму, родственники поняли, что у старушки есть еще и большая проблема, связанная с зависимостью. В нашей стране вновь наблюдается рост смертности, связанной с алкоголем и наркотиками. В 2020 году, только по официальной статистике, от алкоголя умерло более 50 тысяч человек. Однако сами алкоголики и их родственники относятся к смертельной привычке крайне легкомысленно. Почти всегда преуменьшают последствия, отмазывают близких от постановки на наблюдение и саботируют лечение. Постановка на диспансерное наблюдение – это регистрация в наркодиспансере и динамическое наблюдение за пациентами с хронической алкогольной или наркотической зависимостью, а также за гражданами, замеченными в злоупотреблении алкоголем, наркотиками и другими одурманивающими веществами, но не имеющими клинических проявлений зависимости. Диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с определенной периодичностью необходимое обследование в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц. Его осуществляют врачи-наркологи медицинских организаций, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, включая услуги по психиатрии. Амбулаторному наблюдению подлежат пациенты с подтвержденным диагнозом, например, алкоголизм, наркомания или токсикомания. Они ограничены в праве водить, владеть оружием и занимать определенные должности. За ними осуществляется более строгий контроль. Зато они получают бесплатное амбулаторное и стационарное лечение от государства и при достижении ремиссии могут быть восстановлены во всех правах. Я хочу подчеркнуть, что государство заботится о своих гражданах, ставших на наблюдение. Да, ограничивая. Но эти ограничения нужны для того, чтобы обезопасить больных от совершения преступлений, от действий, о которых они могут пожалеть, от вреда себе, имуществу, родственникам и случайным людям. В 2022 году в России зафиксировано более 400 тысяч случаев пьяного вождения, из них каждый девятый повторно. Зарегистрировано 13 тысяч ДТП с участием водителей с признаками опьянения. Количество погибших и раненых в авариях с участием пьяных водителей – почти 3 тысячи человек. Больше половины преступлений совершаются людьми в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Грабежи – 80%. Групповые изнасилования – около 70%, убийства – свыше 60%. Наблюдение у нарколога и бесплатное лечение, пусть даже оно связано с некоторыми ограничениями, это преимущество граждан России, а не наказание. Далеко не во всех странах у пациентов с зависимостью есть такая возможность. Вы можете добровольно обратиться за лечением в наркологический диспансер по месту жительства, а можно попасть под наблюдение в принудительном порядке. Важно. Главная цель постановки на диспансерное наблюдение – обезопасить и самого человека, и окружающих. Я считаю, что необходимо ужесточить условия наркологического диспансерного наблюдения. Это даст лучшие результаты. Алкоголизм – одно из самых распространенных в России заболеваний. Проблема стоит острее в северных регионах, в Магаданской и Сахалинской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Якутии. Неутешительная статистика и по Пермскому краю, Нижнему Новгороду, Амуру. В Оренбургской области в 2021 году произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, из-за которого погибли 35 человек, и еще десятки остались инвалидами. Когда в больницу стали поступать первые жертвы, волонтеры начали ездить по улицам, предлагая обменять алкоголь из опасной партии на еду. По радио объявляли о возможных последствиях, но все равно нашлись те, кто, даже зная об угрозе, не расстался с бутылкой. Для некоторых выпить было важнее, чем здоровье или даже жизнь. А это говорит о серьезной степени алкогольной деградации. Женщины стали пить чаще. От общего числа алкоголиков в России на женщин приходится 38%. Повышенная любовь к зеленому змею наблюдается у представительниц слабого пола из хорошо обеспеченных семей. Да, по статистике, пока они все еще выбирают менее крепкий алкоголь, но если пересчитать дозу, то окажется, что количество чистого этанола в ней зачастую будет не сильно меньше, чем в том, что пьют мужчины. Пьющих женщин по-прежнему больше осуждают в обществе, но это лишь приводит к тому, что они лучше скрывают проблему. В этой главе я обращаюсь к зависимым и их родственникам. Важно перестать прятать голову в песок. Нужно взглянуть правде в глаза и признать наличие болезни. Это нужно сделать не только самим алкоголикам, но и их ближайшему окружению, а потом перестать поддерживать употребление, вернуть зависимому ответственность за его жизнь и по возможности подтолкнуть к лечению, но не делать все шаги за него. Алкоголь и наркотики существенно подрывают здоровье всей нации. Государство постоянно ведет борьбу за увеличение количества населения, но важно заботиться и о его качестве. И тут все в наших с вами руках.